Глава 21. Тайм-аут. Еще одна неделя плей-оффа пронеслась кометой в череде будней. Одержав долгожданную четвертую победу, северные волки заслужили себе право на участие в полуфинале чемпионата. Заветный кубок казался близким как никогда. Ради этого двухнедельный перерыв, заверениями Градского, должен был стать настоящим тренировочным адом. «И живые позавидуют мертвым», отшутился неунывающий второй тренер. Двум другим шутникам команды, Клюеву и Конему-младшему, усиленных тренировок удалось ненадолго избежать. Подготовка к очередному этапу Еврокубка пришлась как нельзя вовремя. Пара дней отдыха, неделя тренировок в составе сборной и сумасшедший режим Эдуарда Станиславовича будет казаться вполне сносным. Остальной части команды пришлось довольствоваться короткими выходными. Настя уменьшила громкость автомобильного радио и отключила надоевший уже хуже горькой редкий телефон. Сегодня ей нет ни для кого, а те, кому без работы не жить, пусть крутятся как хотят. У нее выходной законный и более чем заслуженный. На соседнем сиденье, сладко посапывая, раскинулся капитан хоккейной команды. Последние три игры не прошли для него бесследно. Чем выше становились ставки, тем больше сил приходилось вкладывать. Каждый игрок теперь играл на максимуме своих способностей, а капитан — далеко за его пределами. Порой лишь на голом упрямстве и злости он выдерживал накал страстей, без поблажек и жалости к себе. Вратаря можно было сменить, нападающие звенья перетасовать. Даже грозному Тавгаю Коневу позволялось выбить зубы у любого из соперников и, обессилев, рухнуть на скамейку штрафников. Но не капитану. На его уверенности в команде да на смекалке тренера зиждились как защита, так и нападение. И вот сейчас отдых. Первый выходной особой насыщенностью не отличался. Челночный бег от холодильника к кровати, сон и ленивые разговоры ни о чем. Поначалу Настя еще пыталась расшевелить Таранова, но совместная поездка в ближайший гипермаркет поставила точку на всех попытках. Она отвлеклась всего на пару минут, как он задремал на первом попавшемся стуле. Распознав в странном заросшем мужчине капитана местной хоккейной команды, рачительные работники магазина и любопытные покупатели обалдели. Даже живой Дед Мороз перед Новым годом не имел такого успеха. На фоне Андрея фотографировались, в него тыкали пальцем и даже записывали на видео. Но все молча и бесшумно. Впрочем, сама Настя готова была биться об заклад, что ходи они на головах и греми посудой, восходящая звезда Ютуба ничего не заметила бы. Мощный капитанский храп надежно заглушал любой иной звук. Вот и сегодня, свой второй выходной, Андрей сумел вполне бодро собраться, сгрузить в багажник Фиата кучу вещей для детского хоккейного клуба. Но стоило тронуться в путь, как сонливость вновь взяла над ним верх. А ведь проснется голодным, будто не храпака давал, а гонял шайбу. Настя знала наперед. Оставалось благодарить Бога за службу доставки и надеяться, что голод в этом мужчине возьмет верх над утонченным вкусом гурмана. Хлипкая на самом деле надежда. Стоило бы самостоятельно заняться обедом, но в клуб от чего-то хотелось больше. Детвора к ней уже привыкла, перестала дичиться. А немолодой тренер нарадоваться не мог такой поддержке. Теперь у клуба появились настоящие спонсоры с деньгами и связями. Больше никто не срывал занятия юных хоккеистов. Никто не угрожал закрытием из-за шалости маленьких сорванцов. Пустяковое дело для нее и огромная победа для них. Таранов буквально раздувался от гордости, когда Виктор Петрович пел Насте свои хвалебные оды. Жаль только, что бывать в клубе получалось нечасто. Редкие свободные дни проходили либо в постели, либо в гостях у шумного семейства вратаря. Заметно округлевшая Мария по-прежнему баловала их своими вкусными явствами. А мужчины спокойно, с легкой иронией, обсуждали события последних дней. Выход в плей-офф, стратегию Градского, команды противников. Что угодно, но не чемпионат мира. Словно тот был чем-то незначительным. Со временем даже Настя стала в это верить и немного успокоилась. Может, не так важно для Андрея участие? Вопрос каждым разом звучал все более утвердительно. Отголоски прежних опасений вернулись лишь сейчас, к четвертьфиналу. Они вернулись вместе с навязчивыми вопросами журналистов, тревожными снами и толстой картонной папкой. Той самой, которую собрал по ее просьбе старый друг. Сомнительные делишки дядюшки во всей красе. С датами, фамилиями и суммами. Орудие давления и источник тревог. Прикасаться к ней и то было неприятно. Душило собственное предательство. Но сегодня Настя выбросила из головы все ненужные мысли. Пусть папка пылится в недрах ее маленького сейфа и не понадобится никогда. Сегодня на улице весна. В ее машине рядом сладко спит любимый мужчина. И никто не помешает им интересно и насыщенно провести последний выходной день. Уж мальчишки, заждавшиеся своих кумиров, постараются. Нет, они, конечно, дождались бы их из полуфинала, из финала. Но ставший вдруг расчетливым Борис убедил всех ехать именно сейчас, когда команда на пике популярности. В довершение ко всему о месте пребывания спортсменов были проинформированы репортеры. Барская лично сообщила им. Изголодавшиеся акулы-пера, не получив своего интервью после матча, просто обязаны были клюнуть. О такой рекламе ни один детский клуб и мечтать не мог. Для нее же оставался сущий пустяк — довести капитана до назначенного места и передать сонное тело на руки инициаторам мероприятия — Ивану и Борису. На повороте в дворик спортивного комплекса тело вяло шевелилось, ударилось головой о стекло, но вместо того, чтобы проснуться, захрапело еще громче. Настойчивость капитана поражала. Настя осторожно припарковала машину и набрала номер Гагарина. «Груз прибыл», — смеясь сообщила она после дружеского приветствия. Такого журналистского столпотворения никто не ожидал. Самые шустрые газетчики умудрились даже проскользнуть внутрь здания. Но здесь их поджидал неприятный сюрприз. По совету Барской, хоккеисты клятвенно заверили собравшихся, что ответят на все вопросы, но позже, после тренировки с детишками. Массовый стон возмущения потонул в скрежете коньков о лёд и стуке клюшек. Делать было нечего. Когда в сторону малолетних хоккеистов развернулся добрый десяток фотообъективов и видеокамер, легионеры поздравили друг друга с успехом. От нечего делать журналисты снимали все. И короткую разминку профессионалов, и шумный учебный матч детворы. Фотоаппараты щелкали затворами, а счастливый тренер под руку с коварным пресс-секретарем «Северных волков» попивал чай на трибуне для зрителей. «Настенька, а ведь я действительно не знаю, как вас и благодарить». Виктор Петрович незаметно подвинул ближе к Барской пакетик с домашним печеньем. Искусница-жена опять постаралась. «С тех пор, как вы у нас впервые появились, клуб так расцвел». «Ну, скажем так, сама бы я не справилась». Коря себя за слабость, Настя потянулась за третьим печеньем. С такой приманкой грех было не наловить хорошей рыбы. «Да», — важно протянул тренер. «Глядя, как орудуют клюшками эти трое, мне впервые за последние годы верится в победу. Причем в победу не только на нашем чемпионате, но и на мировом. Уж Тор точно разнесет в пух и прах не одни ворота». После этих слов Настя напряглась. В интонации тренера не было и намека на неуверенность. Нет, наоборот, он не допускал и мысли, что Таранова не будет в составе сборной страны. Открыть неприглядную правду Барская не решилась. «Виктор Петрович», требовала срочно перевести тему беседы в другое русло. Она осмотрелась по сторонам в надежде ухватиться взглядом хоть за что-нибудь отвлекающее. «А почему не все наши маленькие хоккеисты в новой форме? Мне казалось, она им нравится». «Милая моя голубушка, да как же не все? Все в новой, только двое мальчишек в своем». «Вот этих я и имела в виду». Настя указала на дальний угол площадки, где возле Таранова, словно рыбки прилипалы, носились шумные ребята. Самый высокий, самый низкий из них выделялись на фоне остальных не только габаритами, но и забавными пушистыми свитерами. «Так то Лёшка и Костя», — отмахнулся тренер, будто это само по себе говорило обо всем. «И...» «Это ж не мальцы, а сплошной форс-мажор». Мужчина залился хохотом. Лёшка, тот, что повыше, свою форму умудрился порвать в первый же день. Другой Костя наотрез отказывается ее носить. Как я только его не убеждал, все бесполезно. Странно, они так радовались, когда я ее привезла. Настя задумалась. Мальчишки тогда действительно были на седьмом небе от счастья. Новые яркие комплекты с мордочками волчат на груди были шиты по индивидуальному заказу и стоили немалых денег. Вряд ли маленькому Косте форма пришлась не по вкусу. Я поговорю с ним. Поговорите, пожал плечами тренер. Но предупреждаю, он очень упрямый паренек. Везет мне на упрямцев. Тяжело вздохнула женщина и поняла с места. Чувствовала, все эти разговоры вкупе со вкусным печеньем. До добра ее не доведут. Костю, как и настоящую спортивную звезду, пришлось дожидаться долго. Мальчик был так увлечен игрой со своим кумиром, что даже настойчивым журналистам никак не удавалось сделать его фото. Он крутился и вертелся, как волчок. Разгонялся и резко тормозил, буквально выковыривая шайбу умение шустрых сотоварищей. Таранов неотступно следовал за ним по пятам, подсказывая приемы и ходы. Талант притягивал к себе талант. И другим оставалось лишь тихо завидовать такой помощи. Немного устав за час тренировки, оба, не сговариваясь, рухнули на неудобную лавку ухода. «Как игра?» — услышали они за спиной веселый голос Насти. «Ой, солнце!» Андрей умудрился одной рукой потрепать по голове мальчугана, а второй сгрести к себе на колени женщину. Она не сопротивлялась, хотя и знала, что сейчас на них начнется настоящая фотоохота. Остается радоваться, что с такими соперниками нам в полуфинале не встречаться. Против этих вон даже Ваня устоять не может. Хитрец Гагарин как раз пропустил очередную шайбу. Он бы дотянулся. Но азарт и хрупкая вера в свои силы в глазах спешащего к его воротам мальчишки заставили замедлиться и нырнуть в другую сторону. «Да, сито, а не вратарь», — улыбнулась Настя. «Хуже него только Боря. Того сегодня удалось обойти всем волчата». «На то они и волчата быстро схватывают». Капитан повернулся к сидящему рядом красному от гордости и усталости пареньку. «Правда, Костя?» «Все равно вы нам поддаетесь». Невозмутимо, как взрослый, возразил тот. И совершенно по-детски громко шморгнул носом. «Вот шпана растет», — удивленно хохотнул Андрей. «Все они видят, все понимают. Костян, а ты уверен, что тебе 5?» «Уже 5,5», — с обидой произнес мальчик. «Да, возраст, однако, все серьезно», — подсокал языком капитан и еле слышно добавил. «Чувствую себя древним стариком». «Судя по тому, сколько кое-кто спит, он скорее младенец», — не удержалась Настя. «И ты, Брут». Андрей незаметно ущипнул Барску за мягкое место. От неожиданности та чуть не взвизгнула. Остановил лишь серьезный, настороженный взгляд мальчишки. «Таранов, Таранов!» Она кивнула головой в сторону целившегося в них фотографа. «Кажется, твой невинный жест завтра украсит кучу обложек». «Ну, хоть на что-то путное я годен», — хитро подмигнул он. «Может, покажем еще что-нибудь из нашего репертуара? Чтобы и на разворот было что разместить». «Так, для одного волка объявляю окончание перерыва». Она ловко соскочила с колен мужчины. «Дуй на лед, гладиатор. Там тоже можно заработать кадр для разворота. Это я тебе как специалист говорю». Изобразив обиду, Таранов медленно поднялся с места. Детвора на площадке тут же оживилась. Рядом быстро надевал на голову шлем Костя. «Так, будущий Харламов». Андрей обернулся к пареньку. «Тебе еще 5 минут отдыха, и не спорь. Чтобы хорошо играть, отдыхать тоже нужно хорошо. По себе знаю, Настасья Игоревна может подтвердить». С трудом сдержав смех, Настя утвердительно закивала. Фантазия услужливо нарисовала образ мальчишки, сладко-потарановски посапывающего на лавке. Сердце мучительно сжалось. Было что-то в этой картинке смешное, но горькое и желанное. Бросив на удаляющегося мужчину задумчивый взгляд, она обернулась к Косте. «Костя, а у тебя здорово получается играть». О хоккейной форме все-таки следовало разузнать. Но, боясь обидеть, Барская решила подойти издалека. «Даже наш капитан в твоем возрасте наверняка играл хуже». «Он начал играть в 7». Возмутился мальчик, словно это была та самая информация, не знать которую стыдно. «Вот как. Выходит, к его возрасту опыта у тебя будет больше. Клубу, за который ты будешь играть, очень повезет». «Я буду играть за океаном, в НХЛ». В голосе мальчика звенела такая уверенность, что Настя не поспела усомниться. Похоже, тренер об упрямстве подопечного ничуть не преувеличивал. «И за какую команду ты хотел бы играть там?» «За самую богатую», — без всякого смущения ответил маленький, но серьезный хоккеист, и снова шморгнул носом. «А если здесь заплатят больше?» «Я спрашивал у тренера». Тяжело вздохнул мальчишка. «Он сказал, что такого не бывает». Да, у вас честный тренер. Точно. И клуб хороший. Ага. Кость, Барская внимательно осмотрела его старенький вязаный свитер. А почему ты форму не надел? Во взгляде мальчишки промелькнула настороженность. Ответа не последовало. У вас ведь красивая форма, удобная. Настя не оставляла надежды выяснить правду. Может, тебе размер не подошел? Ты только скажи, и сошьем еще на вырост. А прежнюю сдавать надо будет. Сморщив лоб, будто решал какую-то сложную задачу, уточнил юный хоккеист. Нет. В голову Насти прокралась мутная догадка. Оставь себе. Точно? Радостно переспросил мальчишка. Да, можешь носить сейчас. А новую я тебе через пару недель привезу. Ой, здорово! Отчасти он не мог усидеть на месте. Вот бабушка обрадуется. Спасибо большое. Не за что. Такая же счастливая улыбка озарила и Насте на лицо. Если еще что-то понадобится, можешь смело мне говорить. Да нет, мальчишка отмахнулся. Я все аккуратно ношу. Но эта форма такая красивая. Значит, будет у тебя два красивых хоккейных комплекта. Заговорщицки подмигнула женщина. А теперь давай, беги на лед. Вижу, что не терпится. Ага, ой, ну я пошел. И чуть не рухнув, засмотревшись на нее, сделал первый шаг. Мальчишке и след простыл, а Настя все смотрела на место, где он недавно стоял, погруженная в свои мысли. Невольно припомнилось собственное сиротское детство. Такие же, как у этого Кости, гордость, упорство, и никому другому непонятна одержимость быть лучшей. И пусть не из-за нищеты. Право на беззаботное детство эта одержимость лишала одинаково, раз и навсегда превращая ребенка во взрослого. Запоздалое интервью проходило в теплой, дружеской обстановке. То ли из-за детишек, то ли потому, что первый запал прошел. Но журналисты больше не напоминали голодную сфору. На трех игроков сыпались вполне невинные вопросы. И никто не вспоминал о досадных поражениях и ошибках. Подобное Настя видела впервые в своей карьере. Ей, официальному пресс-секретарю команды, нечего было добавить к словам спортсменов. Даже вопрос о взаимоотношениях с капитаном прозвучал без скандальной пошлости. Хитрец Таранов перевел все стрелки на Настю и с любопытством стал дожидаться ответа. «Я всего лишь женщина», — она кокетливо пожала плечами. «Разве можно перед ним устоять?» В награду за сообразительность Андрей послал ей воздушный поцелуй, а репортерская братья залилась веселым хохотом. Интервью продолжилось. Следующим от нескромных вопросов отбивался Борис. По примеру своего капитана, могучий защитник доверил поведать о себе очередной подружке. Миловидная брюнетка, которая все это время робко жалась к сильному боку Конева, расцвела, как майская роза. Столько внимания ей и не снилось. Казалось, все прошло как по маслу, и можно расслабиться. Репортеры уже начали собираться, спеша в офисы, редактировать тексты и обрабатывать фотографии. Хоккеисты с чувством выполненного долга поглядывали на выход, и даже мальчишки принялись зевать. Закончилось все, да не все. Неожиданно в фойе, словно выстрел, прогремел забытый всеми вопрос. «Андрей, а все-таки...» Скрипучий голос журналиста звучал тихо, еле слышно. «Почему вас нет в составе сборной страны?» Шум и гам стихли. Радушные улыбки мгновенно слетели с лиц игроков. «Ваш коллега по команде Николай Клюев в личном зачете набрал гораздо меньше очков, чем вы. Однако он в сборной». Теперь в гробовой тишине голос журналиста звучал громко и отчетливо. «Не я определяю состав команды. Так к чему этот вопрос?» — проговорил сквозь зубы Таранов. «Вам не обидно?» — будто контрольный в голову. Эмоции, плескавшиеся в глазах капитана, испугали Настю. Как же сильно она ошиблась, считая, что чемпионат мира не так уж важен. Все было иначе. Он важен. Важен до крепко сжатых кулаков, до перекошенного от ярости лица, до опущенных понурых плеч. Сколько ж всего ее мужчина держал в себе? Зачем? Вместо Андрея вперед выдвинулся Гагарин. Вратарь незаметно положил руку на плечо друга и, сжав, что-то шепнул на ухо. Таранов коротко кивнул и развернулся к выходу. «Господа», — Иван откашлялся, «завтра у нас начинаются серьезные тренировки, и времени на отдых больше не будет. Так что с вами хорошо, но без вас, сами знаете». «Позвольте откланяться», — зычно поддержал вратаря Конев. «Нас, поймите правильно, уже дамы заждались». Он демонстративно расшаркался, одарив всех щербатой улыбкой. И, схватив под руки свою подружку и Барскую, направился за капитаном. Ошарашенная Настя буквально повисла на сильной руке. Но Борис ее веса не замечал. Слишком далеко зашло интервью, чтобы оставаться рядом с журналистами еще хотя бы минуту. Андрей подпирал спиной маленький Фиат и, казалось, ничего вокруг себя не замечал. Только когда Барская распрощалась с остальными и завела машину, он бесшумно открыл дверь и уселся рядом. Ни слова, ни взгляда. Она тоже смолчала, выжидая. Полчаса дороги пролетели под бессмысленное болтание диктора на радио. Но оно было бессильно разрядить напряжение. Настя собственной кожей ощущала, как салон авто превратился в душегубку для обоих. Андрей мог смотреть в боковое зеркало или под ноги. Однако каждый выдох и каждый поворот головы выдавали скованность и злость. Кулаки то разжимались, то снова сжимались до бела, а сложенные ниточку губы не вызывали никакого желания целоваться. Казалось, что не Таранов сидит рядом, а какой-то незнакомец. «Андрей», — ласково позвала она, — «почему ты ничего не говорил мне?» «О чем?» — хрипло, словно человеческая речь давалась тяжело, переспросил он. «О том, как переживаешь из-за чемпионата». Настя старательно подбирала слова. «О том, как тебе важно участие в нем». «Черт!» — вспылил он. «И это туда же». «Андрей?» «Нет, блин, ни о чем я не переживаю. Вкалываю, как проклятый, на каждой игре. И нифига не переживаю». Переполненный обидой, он уже не мог контролировать себя. «Можешь так любимому дяде и передать. Я счастлив». «Андрей, пожалуйста». Барска закусила губу. «Что, пожалуйста?» Он развернулся всем корпусом в ее сторону. Гневный взгляд, как дуло пистолета, уперся в висок. «По его прихоти я уже за бортом. Еще несколько лет, и Лига спишет меня в отходный материал. Кем я останусь? Нулем? Хоть сдохни сейчас на этом грёбаном льду, а выхода нет». «Выход можно найти», — не выдержала Настя. «Ты зря молчал». «Вот только не надо заговаривать мне зубы. Тошнит». Лучше бы он ударил обо что-нибудь, грохнул своими кулачищами в дверь или разнес в щепу приборную панель, но не такое. Яростное пренебрежение било сильнее. Настя вся сжалась, словно именно она была виновата во всем. «Мы поговорим, когда ты остынешь», — шепотом, но уверенно произнесла она. Андрей безразлично махнул рукой и вновь отвернулся к окну. Привычно обиде теперь примешалось еще и непонятное раздражение. А ведь ничто не предвещало бурю. Как так вышло, не знал. Думать нормально пока не получалось, а журналиста, с вопроса которого все началось, дико хотелось придушить. На ужин домой к Насте Таранов ехать отказался. Знал, что там ее ждут неотложные дела, но чувствовал, что недостаточно остыл. Он сухо распрощался, даже не поцеловав. Забрал свою сумку и исчез за обшарпанной дверью подъезда. Крамольную мысль догнать и разобраться Барская сразу же от себя отогнала. Ей требовалось поразмыслить. Многое слишком быстро изменилось, чтобы, как раньше, прятать голову в песок, надеясь на авось. Андрею нужен был чемпионат. Он хотел двигаться дальше, расти, показывать свой талант на мировых площадках. Он хотел не большего и не меньшего, чем другие, но стоило ли это предательство? Картонная папка жгла пальцы. Настя за вечер уже третий раз брала ее, держала в руках, словно взвешивала, и клала назад в сейф. Информации, содержащейся там, наверняка хватит, чтобы изменить состав хоккейной сборной. Только цена для нее самой может оказаться слишком высокой. Прощать Барский не умел. Уж эта единственная племянница знала, как никто другой. Обхватив руками гудящую голову, Настя босиком протопала в кухню. Надо было что-то съесть, заставить себя, хоть и не лезла. Ни еда, ни питье, ничего. Желудок громко урчал, напоминая о себе. А она не могла. Открывала дверцу холодильника и тут же захлопывала обратно. Еще вчера они с Андреем планировали готовить настоящий плов. Ярко-красная, как флаг, мясная вырезка и мытая оранжевая морковь сразу бросались в глаза. Сегодня они не нужны, а понадобятся ли завтра? От отчаяния глазам подступили слезы. Дядя, Андрей, выбора на самом деле не было. Сплошная иллюзия. Как можно выбирать между тем, кого любишь, и тем, кому должен? Разные, несравнимые понятия. Предать любимого, позволить ему угаснуть или навлечь на себя беду родственника. Того самого, который много раз выручал, который растил и заботился. Если бы существовали в мире весы для взвешивания решений, от ее задачи они сошли бы с ума. Одно или второе. Это как отказаться от какой-то части себя, откреститься от прошлого ради туманного будущего или вернуться в прежнюю жизнь. 4 месяца назад. Выбор. Проклятие. Звонок в дверь Настя услышала не сразу. В кухне было так спокойно и тихо. Холодный кафельный пол, мягкий свет люстры. Тихое гудение холодильника, безмятежность. Она закрыла уши, чтобы не слышать тревожащего хрупкий покой звонка. Бесполезно. Кто-то там, за железной дверью, был слишком серьезно настроен. Андрей сбился со счета, сколько раз нажимал на кнопку звонка. Почему она не открывает? Почему из квартиры не доносится ни звука? Что произошло? Мобильный тоже ничем не мог помочь. Абонент недоступен. И ни причин, ни пояснений. Раздражение переросло в тревогу, а когда и стук в дверь не принес успеха, он готов был выбить ее плечом. К счастью, последнее не понадобилось. Тихие шаги, неспешные повороты ключа в замочной скважине и удивленная, немного потерянная женщина за порогом. «Солнце, прости меня!» Андрей рывком сбросил с плеча сумку и немешко подхватил на руки Настю. Крепко прижал к своей широкой груди. «Мне без тебя хреново!» Она смолчала, не до конца веря в происходящее. «Ты злишься?» Серые глаза светились сожалением. «Солнце!» Женщина отрицательно помотала головой. «Это что значит? Нет мне прощения?» Андрей хитро сощурился, будто что-то задумал. «Эх, Анастасия Игоревна, совсем вы меня не бережете!» Подтолкнув ногой свою сумку, гость решительно вошел в квартиру. Дверь со щелчком захлопнулась, отрезая двоих от всего мира. «Ты точно сумасшедший?» Наконец прошептала Настя. «Сама выбирала. Теперь уж куда одеваться?» Первый поцелуй получился быстрым и неуклюжим. Отчего-то мешали носы и настороженный взгляд из-под ресниц. Во второй раз вышло значительно лучше. Настя всхлипнула, отдаваясь на волю любимых, сильных рук и горячих губ. А потом совсем забылась. Третий поцелуй закончился уже в спальне. Но как они туда добрались, никто не понял. Понимать вообще ничего не хотелось. Хотелось продолжать и никогда не останавливаться. Вместе и плевать на трудности. Эта чаша весов уже давно перевесила любые страхи и опасения. Выбора действительно не существовало. Ни 4 месяца назад, ни 5. Все решилось еще в тот самый день, когда странный мужчина в зеленой шапке переступил порог массажного кабинета с первого хмурого взгляда. Капитан все же приготовил свой плов. Уже почти ночью, когда есть-то никому не следовало. Ароматный, сдобренный доброй жменей барбариса. Он заставил голодный Настин желудок почти пойти на преступление и наесться перед сном. Довольный Таранов в одном лишь развеселеньком фартуке радостно рассматривал, как она ест. И сам старался не отставать. С ней все получалось особенным. И плов, и секс, и жизнь. Порой трудным и непонятным, но точно лучшим. Потерять такое он не хотел. Впервые в жизни так сильно не хотел. В его одинокой берлоге без нее было уже никак. И не привычка. Другое качество жизни, словно ему, дальтонику, показали настоящие краски и оттенки. Подарили собственную радугу. Настя щурилась, будто кошка, каждый раз, когда направляла в рот вилку с ароматным пловом. Сегодняшний поздний ужин оказался чудо как хорош. Даже когда мобильный телефон Андрея незамысловатой мелодии известила о звонке, никто и не подумал волноваться. У них все хорошо. С вопросами, с проблемами, но хорошо. Нарушать такое не хотелось, но телефон не замолкал. Устав ждать, Таранов дотянулся до трубки и, зевая, проговорил: «Слушаю». До слуха Насти не доносилось ни слова. Но и того, что замечала, было достаточно. Видела, как высокий лоб ее мужчины прорезали морщины удивления, а губы сжались в линию. Видела, как темнеют глаза, и что-то рассеянное и злое сверкает во взгляде. «Что?» — прямо спросила она, когда разговор закончился. Клюев попал в аварию. Андрей устало провел ладонью по лицу. Он с товарищами ехал в аэропорт и... Черт! Короче, машину занесло. «Все живы?» Настя отставила тарелку. От недавнего аппетита не осталось и следа. Веслеча Колька уже давно стал не только коллегой, но и другом. Даже когда его, а не Таранова, позвали в сборную, никто не обиделся на парня. Как на него вообще можно было обижаться? Да вроде только переломами отделались. Блин. Он глубоко вдохнул, надув щеки. И как делал всегда, когда пытался удержать гнев, со свистом выпустил воздух. Собственными руками придушу дурака. Пусть только выкарабкается, так и удушу. Опять гнал на красный. В машине еще было двое, а этот гнал. В какой они больнице? Глянув на часы, уточнила Настя. Поедем? Нет, солнце. Сегодня дальше спальни мы никуда не поедем. Притянул ее к себе. Во-первых, к ним не пустят, а во-вторых, меняю трех побитых хоккеистов на одну красивую женщину. Пошли в кровать. Уверен, что не хочешь ехать? Нет, сегодня я готов кататься только в тебе. Фартук с его бедер неслышно упал на пол. И спустя несколько секунд прямое доказательство мужских намерений продемонстрировало себя во всей красе. «А ты умеешь убеждать», — хмыкнула Барская, на ходу скидывая с себя тонкий халатик. Мужчина вместо ответа аккуратно подтолкнул свою даму к двери. Уж лучше поспешить, пока мысли не настигли его. Лежащие на койках хоккеисты, такие же, как и он, чуть менее удачливые и молодые, как наяву проносились перед глазами. Нелепая случайность может стоить им карьеры, а могла стоить и жизни. Смогут ли еще играть? Выйдут ли на лед? Пугающе. Андрей тряхнул головой и вновь поднял глаза на Настю. Красивая. «Как же хорошо, что приехал», — подумал, накрывая ее губы своими.